Конечно, это сказка, а не быль. Но как легко картину ту представить. Из-под копыт коня клубится пыль. Уехал сын, решил свой дом оставить, чтоб только счастье где-нибудь найти. Не раз вставало солнце и садилось, но вот он видит камень впереди, там, где дорога на три разделилась. Написаны слова на камне том: смерть скоро встретишь, коль поедешь прямо. Свернешь налево, свой забудешь дом. Коня лишишься, повернув направо. Так что же выбрать и куда скакать? Об этом или нет пропела птица? Чего лишиться, чтобы отыскать все то, к чему душа стремится? Пусть думает герой, а мы сейчас давайте вспомним, как нередко люди твердят, что в жизни все во много раз сложнее, чем в сказке было, есть и будет. О нет, сегодня предлагает Бог решить задачу, что намного проще. Одну дорогу лишь из двух дорог нам выбрать нужно, поразмыслив очень. На всех наречиях, языках написано, пусть каждый это знает. В конце одной вас ожидает крах, в конце другой небесный свет сияет. Одна дорога в ад вас приведет, другая в рай, небесный чудный город. Решение твоего Создатель ждет, час на раздумье завершится скоро. На первой просто многое найти. Богатство, славу, благо, жизнь с размахом. Но только все, что смог приобрести, в последнее мгновение станет прахом. Другой же путь, иной, он непростой. Там с трудностями встретишься и с болью. Но впереди ведь город золотой, и рядом Иисус всегда с тобою. Нет, жизнь не сказка, нет у ней конца. Ждет вечность сразу за земным порогом. Войди же в дом небесного Отца, став ныне на колени перед Богом. Аминь.